Глава 10. Дом милосердия. Улица. Я смотрел на это и невольно покривил лицом. Перед зданием стояли специальные автобусы, из которых выходили люди. Худые, лысые, обреченные, с пустыми взглядами. Всего два автобуса и около 50 человек, включая десяток человек в защитных костюмах. «Добрый день. Вы директор приюта?» Ко мне подошел чиновник, фонящий манной. Барьер поддерживал, но слабый. «Да, я». Кивнул, принял от него бумагу и начал вчитываться. «Хм, понятно, вот и новые жильцы. Мы же вместе с ремонтом и расширением сделали, и теперь можем принять новых людей. Да и остальные уже фактически здоровы». «Откуда они?» «Это первая партия. Они из Первоуральска. Директора приюта арестовали, ибо приют использовался для отмывания жуковских денег, и людей там совсем не лечили». «Хм, прям как здесь», — хмыкнул я. «А почему тот приют не отдали кому-либо?» «Там нельзя жить, здание повреждено и требует сноса. Поэтому решили перенаправить их к вам, придется потесниться, потому что везти больше некуда. Все остальные заведения, где им могут оказать помощь, переполнены. Вот последствия того, что приют является имперским. Грубо говоря, получается имперское финансирование, подотчетно, защищаемо, ну и все такое. Впрочем, я знал, что так и будет». «Понятно. Хорошо, что мы заранее все приготовили. Я подписал документы и вернул. Так что привозите, мы обо всех позаботимся». «Вот как? Рад отслышать. Из-за жуковских мерзавцев эти люди настрадались. Дай бог вам удастся помочь им и вернуть веру в человечество». «Ну и запросы у вас», — хохотнул я. «Вернуть веру в человечество. В интернете недавно один мужчина проверял, что будет, если съесть килограмм гвоздей и умер». «В любом случае, благодарю вас». Чиновник пожал мне руку, и ко мне повели людей. 48 человек, от 10 до 70 лет. Выглядят даже хуже, чем ребят в Доме милосердия до моего прихода. «Я герцог Древов, и теперь отвечаю за вас, и сразу говорю, вы быстро пойдете на поправку», — сказал я и кивнул на ребят позади себя. «Еще недавно они выглядели как вы, а теперь дети в школу ходят, и люди работают». «Все так говорят, что вылечит нас», — прохрипел один старик. Выглядел он как мумия. «А я еще и докажу, поэтому проходите. Нужно кому-нибудь помочь идти?» — спросил я. И да, тут немало людей еле передвигали ноги. Но тут был десяток помощников, так что проблем с этим не было. Всех, кто не мог идти, провели внутрь. Вскоре новеньких собрали в столовой, благо у меня еще от экспедиции остался спрей, очищающий от энтропии. Но нужно будет закупиться у Волковых. Пока же я сделал заказ там, где доступно для быстрой покупки. С переплатой. И вот 48 человек сидели за столами, и детишки же были немного напуганы резкой сменой места пребывания. Люди повзрослее выглядели апатичными, да обреченными. «Вот, ешьте, вам поможет», — сказала милая зеленоглазка, поставив людям коктейль из плодов древа мира. На этот раз в коктейль вошли и новые плоды, и они ускорят восстановление. «Спасибо, милая, но не подходи к нам. Ты можешь заразиться», — сказал бабушка, которой дали коктейль. «Так я уже была, как вы, заразная, но теперь у меня есть мой ангел. Да, ангел-хранитель. Зараз больше не липнет ко мне, так что...» Дарья взяла и обняла бабушку. «Ешьте, все будет хорошо». «Какая ты милая девочка». Бабушка пустила слезу и неуверенно погладила блондинку по голове, а затем попробовала вкусняшку. «Какой необычный на вкус. Вроде вкусно, но смесь странная». «Это магический коктейль», — заявила Дарья. «Ешьте все, и вы поправитесь». И люди стали есть. Остальной народ тем временем суетился и готовил комнаты. После ремонта многие пустые помещения, которые ранее не использовались, были переоборудованы в жилье, но, видимо, придется потесниться. Так что сейчас парни суетились и уплотняли комнаты. Грубо говоря, будет по две кровати на комнату. Нет, 48 человек мы легко уместим, но это лишь первая партия. Сейчас начались чистки, и подобные приюты будут закрываться один с другим. Слишком уж многие люди решили наживаться на беженцах и имперских пособиях. Я и сам подумал перехватить управление над приютами, но сперва хотел стабилизировать Дом милосердия. Ну, чтобы все пошли в школу, на работу и прочее, этого я уж добился. И тут закрытие приютов. Ладно, справимся. «А это секрет моего рода, поэтому его получат лишь те, кто поклянется хранить молчание». Я показал семя цветка жизни, и парни уже смотались в магазины и привезли горшков с землей. Точнее, их Ирина отвезла. «Клянусь», — сказал та бабушка, которой Дарья подходила, а затем и все остальные поклялись. Даже детишки, но там Дарья им помогла решиться. «Этот цветок жизни, вам нужно капнуть на него своей крови, дабы привязать к себе». «Крови?» — испугалась одна малявка. «Цветок хороший, он вытянет из вас заразу и сделает сильными», — заявила Дарья и, распустив волосы, закружилась. «Волосы станут длинными и красивыми, щечки румяными, в теле появится сила, вот!» «Хочу цветок», — сказала малявка. «Девочка или мальчик, непонятно, они тут все как мумии. Так что далее мы начали сажать семена и подписывали горшки. Ну и стали распределять людей по комнатам. Успели все сделать вовремя, ибо вскоре привезли новую партию людей, а потом еще одну. Всего привезли 170 человек. Каждый получил по цветку, коктейлю и улыбашек от Дарьи. Последнее было самым действенным способом. Малявка-блондинка могла растопить сердце любого, даже потерявшего надежду человека. Времени на это все ушло немало, а еще нужно было научить людей пользоваться спреем, дабы очистить все от энтропии. Она, конечно, и сама со временем рассосется, но при этом повредит мебель и одежду. И этого нам не хотелось, так что нужен спрей. «Устала?» – спросил я у Ирины, зайдя в ее кабинет. «Новый кабинет, а не та коморка. Тут и диван есть, и мебели много, да и все в комнатных растениях. Так что свежо и уютно». «Да, но это приятная усталость. Ведь мы помогаем такому большому количеству человек». Стройная девушка улыбнулась, но видно, как она вымоталась. Так что вытащил из-за спины яблоко. «Съешь, поможет». «Спасибо». Она приняла яблоко и откусила. «Вкусно». «Здоровье береги, отдыхать не забывай. Еще найди себе помощника или помощницу». «Думаете? Хотя да, наверное, стоит». «Конечно, стоит. Людей больше, забот больше, так что нужна помощь. Ну и купим помощнику служебную машину. Еще, почему бы тебе не арендовать служебное жилье?» – предложил я. «Мне тут Дарья по секрету сказала, что из твоего кабинета порой доносятся странные звуки». «Боже!» – Ирина схватилась за лицо. «Прошу прощения, я...» «Да нормально все. Просто, живя здесь, личную жизнь не построить. А ребята и сами отлично справляются». «Кстати, как дела у электрика? Я когда ехал, удивился отсутствию криминальных элементов на улице». «Так вас все боятся», — улыбнулась та и добавила. «Ну и Даниил проводит разъяснительные работы, мол, или ты становишься поймальчиком, или к тебе приходит Древов». «Хорошая тактика», — согласился я. «Передай ему мою благодарность, верхняя пышма преображается». «Это тоже благодаря вам. Все знают, что это ваша территория, так что после того, как вы убили Жукова, чиновники и аристократы усиленно зашевелились». «Даже так? Вот что страх животворящий делает. Даже твари, зажравшиеся, начинают шевелиться. Спасибо, это полезная информация». «Вам спасибо. Ко мне люди приходят и деньги предлагают в благодарность, но я отказываюсь». Она посмотрела на меня взглядом, спрашивая, правильно ли она делает. «Правильно, что отказываешься. С финансированием проблем нет. А за что благодарят-то?» «Ну так всем известно, что это вы, сына Жукова, в окно выбросили и вернули людям их деньги. А потом до всех снизошло озарение, что из городка пропали все бандиты, наркоманы, остальной криминал. Вот и приходят благодарить нас». «Понятно». Я помассировал подбородок, размышляя, и тут пришла одна идея. «У меня есть некоторое количество средств, которые я могу вложить. Спроси электрика, вдруг у него есть люди, которые желают открыть бизнес. Я вложусь, прибыль пополам». «Вы уверены?» «Да». «Хорошо, я поговорю», — закивала та. «На этом мы и закончили. Мне нужно было продать трофейные ценные бумаги, которые у меня имелись. Ну и нужно заработать много денег. Так как уже вечерело, я сразу направился в университет. И ощущение, будто 100 лет здесь не был. И вот я зашел в свою комнату, а там... как кильки в банке, заржал я. За столами сидели Макс с Настей, на моей кровати Фомина с Викой и Наташей. На второй кровати Валетом полу лежали Костя с Любавой с ноутбуками, ну и Женя с Сашей на полу рубились в приставку. «Да уж, с Димой будет тесновато», — подметила Любава и захихикала, но тут же закричала и вернулась к игре. «Ага, пуч, скотина!» Посмотрев на эту толпень, протиснулся и сел меж рыжей и блондинкой. Обе поцеловали меня в щеки и, прижавшись, продолжили мочить крыс в новой игре. Крысолюди, мечи, маги, луки, и там как раз на четверых игроков. Так что пришлось мне сесть к девчонкам лицом. Но только я взял контроллер, как в комнату ворвался Сергей. Глаза красные, лицо мокрое от пота, точнее, попытался войти, но пол занят нами. «Настя!» — воскликнул тот. «Да как так? Ты замуж вышла!» — крикнул он на весь коридор. «Ага, и у нас с Димой был секс». Заулыбалась та, а парень обмяк и едва не потерял сознание. Просто стек на пол по стене. «Тебе его не жалко?» — поинтересовалась Женя. «Нисколечки. Эта гиперопека меня бесит. Сереж, я взрослый человек, мне скоро 21 год исполнится, а ты все трясешься обо мне, как о ребенке маленьком», — ругалась пепельная блондинка. «Серег, она права». «Дайте отдышаться», — простонал тот и закрыл дверь, дабы не подслушивали. «Мне мать звонила, все в шоке, отца едва откачали». «Ну, они как раз хотели приехать, вот пусть приезжают, да поговорим», — ворчала Настя. «Тебя зачем из Краснодара вызвали-то?» «Я завершил там дела». «Ой, ты вовремя приехал. Мне нужны закупки лекарств для Дома Милосердия», — заулыбался я. «И, кстати, Вик, я хочу инвестировать в бизнес в Верхней Пышме. У вас есть бригада для ремонта помещений?» «Есть одна на отдыхе, но вызовем», — закивала та и добавила. «Основные силы сейчас направлены на мусороперерабатывающий завод. Кстати, барон того арестовали, так что завод теперь в имперской собственности». «Арестовали?» — приподнял я бровь. «Ага, а людей отца допросили, ну, те и выдали все, рассказав о состоянии завода на момент начала ремонта. Ну, то, что завод фактически не работал». «Понятно, отлично. Но тогда рекомендую твоему отцу подсуетиться. Передай, что, возможно, в Верхней Пышме начнется снос аварийного жилья». «Подсуетиться и взять контракты на снос? Дим, я тебя зацелую и изнасилую», — заулыбалась мелкая один и, взяв телефон, начала строчить смски. «Нет бы сказать спасибо, сразу угрозы», — покачал ей головой, а игру мы поставили на паузу. «А у нас новости», — заговорила Любава. «Наши семьи решили договориться о свадьбе». «Герцогиню за барона?» — удивился Сергей. И все уставились на него, как, ну, дурака. «Что?» «Да нет, ничего», — улыбнулась рыжая два. «Ну да, после завершения университета мы поженимся. Костя же у нас звезда». «Звезда?» «Его по телеку показывали по всем имперским каналам», — ответила Любава, и до парня дошло. «Разломы и операция по возвращению земель». «Да, всем досталось немного славы, и император оценил всех, так что ребята вскоре летят в Москву на награждение», — объяснила Любава. «И тут уже я удивился. Оказывается, 14 февраля нам нужно прибыть в Москву, где будет проходить награждение генералов, отличившихся бойцов. Ну и нас». Также император публично выразил разочарование тем, что аристократы в подавляющем большинстве своем отказались участвовать в той операции. «Офигеть! Да ну нафиг!» — воскликнул я, посмотрев в телефоне выступление императора. «Если вы не желаете сражаться за свои земли, значит, они вам не нужны. Потому я отзываю их, возвращая империи». С такими словами император лишил всех аристократов, у кого в мертвых землях была собственность или земля, своего имущества. Поэтому, если земли будут освобождены от энтропии, хитрожопые аристократы не смогут вернуться туда и что-либо требовать. Вероятно, земли отдадут военным вместе с титулами. Ну или аристократ докажет делом, что им нужны эти земли, и поучаствует в следующей операции. Во всяком случае, новость – шок. Однако меня это не касается. Я же участвовал в операции, так что я... молодец!» «Дима!» – воскликнула Вика и обвела ногами мою шею. «Отец все узнал, ты прав. И он успел. Завтра поедет договариваться и заключать договор. Похоже, эта ночь будет бессонной». «Ну да, подготовить бригады и...» «Да нет же. Эта благодарная жена будет ублажать своего мужа, пока не вырубится». Захохотала та. «Любав, заберешь к себе Костю?» «Без проблем. Соседка все равно отчислилась». Удивила она нас. «Но она оказывается из жуковских вассалов. Ее роду конец. И сама она хочет уехать из страны, которая отняла у нее все. «Ну, и скатертью ей дорога», — хмыкнула Вика. «А у тебя как дела?» — спросил я у Жени. «Все были в шоке, когда я пришла такая. Моя свита в ужасе разбежалась. Остались лишь тихие мышки, которые плевать на мою внешность. Но тогда же лучше. Многих из этих коров я терпеть не могла. Лицемерные, завистливые, жалкие и мерзкие». Женя ж вздрогнула. «Думаю, вскоре ты станешь еще более шикарной», — улыбнулся ей. «Кстати, да, Жень, ты стремительно восстанавливаешься. Что это вызывает недоумение?» — вмешалась Любава. «Магия древовых», — улыбнулась та. «Ведьма ты, и тебя надо сжечь», — захихикал рыжие два. «Не надо меня сжигать, меня и так будут на кол сажать». Любава затупила, а потом как заржала. «Пожалеть его Диму». «На какой площади?» Покачал та головой. «Я из-за него 6 лет страдал, он еще не искупил грех». «Будет массово ведьм на кол сажать», — Саша показала большой палец. «Пойду я», — встал смущенный Сергей, но вдруг уставился на Настю. «Родители приедут на выходных». «Да-да, хорошо», — с раздражением ответила девушка, не отрываясь от экрана ноутбука. «Макс, скотина, это моя лесопилка». «Было ваш, стал наш. Кость, сволочь». «Было ваше, стало наше», — заржал блондин. «Не знаю, что они там делают, но уверен, вновь в Героев 3 играют. Вскоре мы продолжили играть, отдыхать и троллить друг друга, ну а я узнал про Громова. После смерти Жукова тот резко пошел на попятную и пробует все решить миром. Но там что-то из серии «Мы все простим», «Возвращайтесь в команду», ну и, наверное, «Принесить нам код». Однако нет, программа, которая позволяет распознавать спрятавшегося клеща, которая является одной из основных причин гибели солдат и стражи, уже на контроле у военных. «Отец до министра обороны дошел», — рассказывала Саша. «Вероятно, Громовым уже дали по голове за мошенничество. Все же армия заинтересована в качественной программе, а без создателя оригинального алгоритма качество вряд ли удастся сделать». «Не соглашусь», — возразила Наташа, которая программировала, сидя на кровати. «Алгоритм-то есть, остальное — это мелочи. Дизайн, отладка и прочее». «Да, но это стагнация», — теперь уже я возразил. «Да, Макс, у тебя есть идеи по развитию программы?» «Оптимизация алгоритма, чтобы программа работала на смартфонах», — сходу ответил тот. «Нелегкая задачка», — добавил Наташа. «И, похоже, эта работа не на один год». «Скорее всего», — вздохнул Макс. «Тогда пошли ко мне», — вдруг заявила девушка. «А? Зачем?» — обернулся парень. «Сексом заниматься, зачем же еще?» Черноволосая лолька посмотрела на него, как на дурака. «Раз мы вместе на многие годы, то парнем будешь мне. И мне как раз нужна разгрузка. Голова уже не варит. И выспаться бы». Девушка сложила ноутбук и строго посмотрела на толстяка. А тот засуетился. Вскоре они ушли, оставив нас. «Кость, пошли и мы». Любав вытянула ножку и начала ею гладить своего парня по животу. «Да все равно без Макса партию не доиграем, предатель. Друзей на женщину променял». Я смотрел на уходящих людей, как человек смотрит на свой последний автобус, который ходит, бросая меня на остановке. Разве что Кира оставила нас. Мол, в отличие от некоторых, кому-то нужно учебой заниматься. Но даже так моя кровать испытала серьезный стресс-тест. Вику аж переполняли чувства. Ну а Саша с Женей, как обычно, они словно не могут насытиться мною, будто я сбегу. «Настя у нас минутка». И ушла спать в шкаф. В итоге я спал на Костиной кровати с Викой, а рыжая блондинка на моей. Зато утром была суета. Женщинам же нужно сбегать к себе, переодеться, в порядок себя привести и прочее. И вот мы вновь собрались в столовой на завтрак. Уже забыл, как это место выглядит. А еще реально стало меньше студентов. Ну и на меня все пялились. Ладно. Мы были голодны, как динозавры. И все съев, поспешили на уроки. А там... «А вот и наш Древов», — заулыбалась Екатерина Матвеевна, наш преподаватель по картографии, разведке, электронике и боевой гимнастике. «Рад, что вы живы и здоровы». Она вошла в аудиторию и села за свой стол. «Нас тут было лишь 80 человек. Мы разведчики и штурмовики. У них из 40 человек лишь 3 девушки, остальные здоровяки. И они уже пускали слюни на Матвеевну. Ну да, женщина она красивая. Спасибо, я отдохнул и готов к свершениям. Побойтесь Бога, Дмитрий, рассмеялась она. Тут и так уже вся империя на ушах стоит. Лишь империя, а не весь мир, добавил Костя. Типун вам на язык, Константин. Женщина взяла пульт и сверху опустился телевизор, загородив учебную доску. Сегодня мы познакомимся с новым прибором. Пока что экспериментальная модель, но она должна существенно помочь в обнаружении разломов. Я заинтересовался не зря, потому что нам показывали ручной детектор энтропии. Он, грубо говоря, анализирует уровень энтропии и показывает предполагаемое направление нахождения разлома. Для этого он сравнивает изменения уровня энтропии в зависимости от направления движения. Грубо говоря, запоминает, где какой уровень, и указывает в сторону, где больше всего энтропии, мол, там вероятный источник энтропии, а именно разлом, ну или огромный монстр. Также планируется разработка устройств, которые будут делиться информацией с ближайшими устройствами. Так повысится эффективность работы, но сроков пока не называют. Подытожила преподаватель и внимательно посмотрел на нас. Весной начнется новая практика, и ваша задача будет в испытании этих устройств. «А если мы найдем разлом?» — спросил один из штурмовиков. «То это будет замечательно. Вы зафиксируете координаты и отступите». «А если мы его закроем?» — спросил я. «Тогда вам дадут по шее, Дмитрий». Матвеевна строго на меня посмотрела. «Малые разломы будут изучаться и закрываться в присутствии ученых. А если найдете большой разлом и закроете, тогда ладно. Однако поблизости их не осталось». «Понял, принял, молчу». Я поднял лапки, а та хмыкнула. Матвеевна продолжила лекцию, которая затянулась на 2 пары. Но это было очень интересно. На 2-й лекции мы ознакомились с прибором и потыкали в него пальцами, а на 3-й лекции мы пошли в учебный корпус факультета технологии, где мы разбирали и собирали устройство. Оно довольно простое, но весьма хрупкое. Из-за того, что устройство должно контактировать с энтропией для анализа, оно может часто ломаться. Вот нас и учили заменять детали. Но главное, что программный модуль и анализатор были изолированы и не сломаются. А если сломаются, то хана котенку, миссия провалена. На обед же мы пришли уставшие. «Ну, как тебе первый учебный день после каникул?» — спросила Вика, когда я рухнул за наш столик. Тут уже все собрались, кроме Жени, но она обычно в другое время обедает. «Нормально. Мозги заработали. Недосып, конечно, жестко сказывается», — ответил я, и Макс с Костей обреченно вздохнули. Кажется, парни тоже не спали половину ночи. «Наташа пишет, что это чудовище, озабоченное ее, убить хотел», — хихикала Настя с телефоном в руках. «Так и пишет?» — удивилась Вика. «Ага, спасло то, что закончились резинки», — продолжила та хихикать, смущая парня. «Так, к чему это я? Он после уроков отсыпаться будет и к нам не придет». Макс грустно вздохнул. «Но Максу в приказном порядке нужно прийти к ней вечером и резинок побольше принести». Настя с удивлением уставилась на парня. «Так и знала, что все вы...» Кира прожгла нас троих парней суровым взглядом. «Озабоченные животные». «Это все он». Макс с Костей тут же указали на меня пальцами, а я аж хрюкнул от возмущения. «Да-да, из-за тебя, дабы не уронить чести мужской, приходится пахать, как будто в последний раз», — заявил блондин. «Ну и страдать». Я лишь пожал плечами, и в этот момент раздался крик. Пришла Женя со своей новой свитой. А ей навстречу вышла другая дамочка со своей свитой. Как там говорится, король умер, да здравствует король. Только тут королева. Ха, 2 королевы!